а дальше шла разодетая в шелка, бархат, сверкавшая золотом и драгоценными камнями свита. Лошадь папы ступала по розам, устилавшим путь посетившего свою родину владыки. Красные мантии кардиналов красиво выделялись среди блеска других нарядов. На лицо была вся знать Флоренции, когда-то во времена Савонаролы носившая скромные одежды, стараясь не раздражать роскошью домовитых ремесленников и купцов-скопидомов. Праздник в честь владыки католической церкви носил чисто языческий характер, согласно вкусам этого первосвященника, который обожал охоту на вепрей и оленей, любил конские ристалища и соколиную охоту. Кардиналы в угоду папе старались разнообразить его забавы. Выступы домов, крыши, ограды – все было усеяно народом. Незаметно прижавшись к стене какого-то палаццо, Микеланджело смотрел, как прошла колесница с парой белоснежных быков, покрытых листвою, изображение счастливого века Сатурна и Януса. Сам Сатурн восседал на ней с косой, изображая время, срезающее жизнь человека, а Янус держал ключи от храма мира. Перед глазами мелькали расшитые золотом туники прекрасных юношей, ведущих быков. За ними показались не менее прекрасные, подобранные по росту мальчики в куньих шкурах, пастухи. Еще дальше двигались стройными рядами всадники на львиных и тигровых шкурах вместо седел. Глаза разбегались от этой пышности, на которую не пожалели ни денег, ни фантазии художники, поэты и музыканты. Все служило для прославления нового папы. Еще быки в гирляндах роз, и на колеснице второй царь Древнего Рима, мудрый Нума Помпилий, и за ним ряженая свита, языческие жрецы в широких покрывалах, шитых серебром, золотом, на великолепных мулах, украшенных листьями. От золотых курильниц разливается в воздухе одуряющее благоухание. Дальше колесница с консулом Титом Манлием Торкватом, содействовавшим своим правлением процветанию Древнего Рима. От блеска рябит в глазах. И, наконец, колесница с Юлием Цезарем, окруженная всадниками с копьями наперевес. «А где же Брут, убивший его как тирана?» — подумал Микеланджело и усмехнулся. «Разве станут Медичи возвеличивать и воспевать бунтарей?» «Так и есть. Вот в пятой колеснице Август, первый римский император, твердой рукой задушивший заговор республиканцев. И вот последняя колесница. Она олицетворяет самую идею процессии в честь Льва X, триумф Золотого века. Микеланджело знал, сколько трудов его товарищей-художников пошло на создание этого триумфа. Чтобы возвеличить потомка тиранов Медичи, молодой Понтормо расписал колесницу своей кистью, а Баччо Бандинелли украсил ее множеством выпуклых изображений с фигурами четырех добродетелей – веры, надежды, любви и мудрости. Слепило глаза сияние огромного золотого шара посреди колесницы, на котором был распростерт поверженный железный век. Но что это прекрасное, сияющее, совершенное по формам, выходит из недр поверженного трупа? Дитя, все золотое, точно вылитое из чистого золота. Но оно шевелится, это золотое изображение античного Купидона. Золотые уста открываются, и под аккомпанемент нежный, притихший по знаку распорядителей музыки, раздается чистый звонкий детский голос. И с великим львом десятым воцарился век золотой. Микеланджело ясно представляет безобразное с лягушачьими выпуклыми глазами лицо папы. Оно довольно улыбается и кажется почему-то особенно отвратительным. Как замечательно позолочен ребенок! И где могло родиться такое совершенное по красоте дитя? Кругом возгласы умиления. «О, что за малютка! Что за младенец! Чудесно! Прекрасно выбор сделал Панторму! Надо объявить ему за это нашу благодарность!» Так, наверное, говорит сейчас папа. Если не это, то что-либо подобное. Микеланджело отошел в сторону, поникнув головой. А в следующие дни во Флоренции только и было разговоров, что о празднике. Славно встретили здесь, на его родине, нового папу. Да ведь он не грозит Флоренции мечом, как грозил Юлий II. Он идет с весельем, вином и розами. Процессия была замечательная, удалась на славу. И как оригинально было это золотое говорящее дитя необычайной красоты. В тавернах постоянные посетители болтали за стаканом вина о том, что мальчик, изображавший возрожденный золотой век, заработал своим родителям-беднякам за этот праздник целых 10 скудо. Шутка ли? Этого не заработает каменотес киркой и молотом и за месяц. Но кто-то принес дурную весть, что маленький сын Скарпеллино только что умер. В тавернах немного потолковали об этом, обсуждая, почему умер мальчик, и одни решили, что краска была вредная, ядовитая, попала в глаза и рот, а другие, что кто-то позавидовал счастью семьи Скарпеллино и заколдовал краску, напустив на ребенка порчу. Эти слухи дошли и до Микеланджело, вызвав в душе его сострадание, ужас, негодование. Он слышал от какого-то врача, что, скорее всего, мальчик умер от того, что вовремя не смыли с него золотой лак, и с ребенком произошло то, что бывает с теми, кто умирает от ожогов. Пикколо бомбино, бомбинелло. Душа его трепетала от жалости, но он не имел сил идти в горы и узнать в Сетиньяно, как погиб мальчик. Да и что пользы от этих расспросов? Жизнь среди гор воскресала перед ним. Быть может, это один из детей или даже внуков того, с кем он играл в младенчестве в камешке или следил за полетом орла над горными утесами. Вспоминалось старое печальное изречение. «Тысяча радостей не искупит одного страдания». И забившись в угол своей мастерской, он кусал руки от сознания своего бессилия. Чем помогла ему? Какие права дала ему его слава? Слава. Он снова пленник римского владыки. Правда, по заключенному на 7 лет договору он как будто должен работать над гробницей Юлия II, но от этой давно взлелеянной и выношенной в душе работы его могут каждую минуту отвлечь для первой новой затеи папы. И беда в том, что сам Микеланджело, увлекаясь, может позабыть это главное – гробницу Юлия II. Держа пока Микеланджело в некотором отдалении, Лев X знал, что он может ему еще пригодиться, и скоро это случилось. Во Флоренции в церкви Сан-Лоренцо находился семейный склеп Медичи. Папа решил заново украсить его и вызвал к себе Микеланджело. «Я нашел для тебя, друг мой, достойную работу», — заговорил он милостиво. Эту работу я не хочу поручать никому другому. Ты флорентиец, близкий когда-то к дому Медичи, и тебе выпала честь украсить их последнее прибежище. Необходимо соорудить новый фасад церкви Сан-Лоренцо». «Я глубоко польщен, ваше святейшество», — отвечал Микеланджело сдержанно, — «но я не свободен. Моя работа над гробницею, которую я обещал закончить по договору с наследниками покойного папы, знаю я про гробницу. Ну что ж, ты можешь во Флоренции, между прочим, работать и над статуями для гробницы моего предшественника. Поезжай, я сообщу тебе нашу волю». Микеланджело, совершенно уничтоженный, должен был покориться. Поникнув головою, он вышел из дворца. Нежелание принять новую работу не было капризом художника. Он слишком страстно относился к своему заветному труду – гробнице Юлия II. Он всегда говорил, что настоящее его призвание – скульптура, а не живопись и не зодчество. И теперь предстояла тяжелая задача – бросать любимую основную работу для другой, второстепенной и чуждой.